любовник всех парижских красавиц. Хотя в этом воине с диким выражением лица трудно было узнать беспечного соблазнителя, который всюду умудрялся собирать секреты французской империи вплоть до ненасытных объятий княгини Боргезе. Но, вспомнив о том, что произошло во время их последней встречи, Марианна попыталась вырваться из тисков его руки. Напрасные усилия. Она помнила, что эти тонкие белые пальцы могут быть твердыми, как сталь. К тому же у него ни на секунду не возникло сомнений, кому принадлежит это прекрасное лицо с расширившимися от страха глазами. «Да ведь это моя княгиня!» — воскликнул он по-французски. «О-о-о! Самое ценное из всего моего добра! Сказочный изумруд бедного погонщика верблюдов из Самарканда! Клянусь Казанской Божьей Матерью, этого неожиданного появления как раз и не хватало мне, чтобы поверить, что Бог по национальности русский». И прежде чем Марианна успела стряхнуть оцепенение, охватившее ее при этой роковой встрече, Чернышов крепко обнял ее и прижался к ее губам в страстном поцелуе, который вызвал восторженное восклицание у его людей, а у Язона крик ярости. «Оставь ее!» — закричал он, отбросив всякую осторожность, грязный казак. «По какому праву ты смеешь касаться ее?» Вопреки своему ожиданию, Чернышов отпустил Марианну и подошел к тому, кого удерживали казаки. «Я имею право, мне кажется, трогать то, что мне принадлежит», — высокомерно заявил он. «Что касается тебя, мужик, кто позволил тебе обратиться ко мне? Ревность? Что, ты тоже ее любовник? Ха, тогда вот что заставит тебя изменить тон?» И, подняв руку с хлыстом, он с такой силой хлестнул им Язона по лицу, что след от удара моментально побагровел. В отчаянном усилии тот попытался вырваться из цепких рук своих стражей, но вызвал у них только взрыв смеха. «Подлец!» — сплюнул он. «Ты просто подлец и трус, граф Чернышов! Ты бьешь и оскорбляешь только, когда уверен в безнаказанности. Ты, не задумываясь, готов очернить женщину, пользуясь ее беззащитностью. Очернить? Княгиню Сантарна? Чем я очернил ее, говоря правду, а? Клянусь святым Александром, моим патроном, пусть я погибну, если солгал, утверждая, что она принадлежит мне. А что касается тебя, то у меня большое желание заставить тебя заплатить под кнутом за твою наглость, единственным наказанием, достойным таких, как ты. Посмотри на меня внимательней. Я не из твоих мужиков. Я человек, которому ты должен дуэль. Вспомни вечер с британником в Комедии Франсез. Рука русского, готовая снова ударить, медленно опустилась. И он, подойдя вплотную к Язону, внимательно вгляделся в него, прежде чем разразиться смехом. «Черт побери, правда, правда! Американец! Капитан Лефор, кажется, да? Предпочтительный Бафор. Теперь, когда вы знаете, кто я жду ваших объяснений, если не извинений, за то, что вы посмели сказать. Ну, пусть будет так, пусть будет так. Я приношу вам свои извинения. Но только за то, что исковеркал ваше имя. Я всегда испытывал большие трудности с иностранными именами», — добавил он с насмешливой улыбкой. «Что же касается этой милой дамы, не способная больше выдерживать его?» Марианна поспешила к Язону. «Не слушай, этот человек безжалостное орудие зла, шпион, негодяй, который всегда использовал друзей и любовниц в своих интересах. в интересах моего властителя, сударыня,